Победоносный сарацин наводнил своими войсками провинции Аквитании, гальские названия которых скорее извращены, чем заменены новейшими названиями Перегора, Сантонжа и Пуату. Его знамена были водружены, если не в стенах, то по меньшей мере перед воротами Тура и Санса, а отряды его армии проникли в королевство Бургундское до хорошо известных городов Лиона и Безансона. Воспоминания об этих опустошениях, так как Абдерам не щадил ни страны, ни ее жителей, долго сохранялось в преданиях, а нашествие мавров или магометан на Францию послужило поводом для тех баснословных рассказов, которые так бесцеремонно искажались в рыцарских романах и так изящно разукрашивались итальянской музой. При том упадке, в котором находились в ту пору и общество, и искусство, сарацины находили в покинутых жителями городах скудную поживу. Самую богатую добычу они извлекали из церквей и монастырей, из которых уносили все украшения, и затем предавали здания пламени, а местные святые, покровитель города Пуатье Илларий и Мартин Турский, не постарались употребить в дело свои чудотворные способности для защиты своих собственных гробниц. В своем победоносном наступлении сарацины прошли более 1000 миль от Гибралтарского утеса до берегов Луары. Если бы они еще прошли такое же пространство, они достигли бы пределов Польши и гористой части Шотландии. Рейн было не труднее перейти, чем Нил или Евфрат, и арабский флот мог бы войти в устье Темзы, не подвергаясь необходимости выдержать морское сражение. Если бы это случилось, то в настоящее время, быть может, преподавали бы в оксфордских школах Коран и с высоты их кафедр доказывали бы исполнившему обряд обрезания народу, как свято и истинно откровение Мухаммада. Гений и фортуна одного человека предохранили христианство от таких бедствий. Побочный сын старшего Пипина, Карл, довольствовался титулом мэра или герцога франков, но он был достоин сделаться прародителем длинного ряда королей. В течение своего 24-летнего управления он восстановил и поддерживал достоинство трона, а мятежи германцев и галлов были одни вслед за другими подавлены деятельностью воина, который во время одной и той же кампании мог разворачивать свое знамя и на Эльбе, и на Роне, и на берегах океана. В минуту общественной опасности выбор народа возложил на него защиту государства, а его соперник, герцог Аквитанский, был доведен до того, что появился в числе беглецов и просителей. «Увы!» — восклицали франки. «До какого мы дошли несчастья и до какого унижения? Мы уже давно слышим имя арабов и рассказы об их завоеваниях. Мы опасались их нападения со стороны Востока, а они завоевали Испанию и вторглись в наше владение с Запада. Впрочем, они не могут равняться с нами ни числом, ни вооружением, так как у них нет щитов. Если вы послушаетесь моего совета, — отвечал им предусмотрительный дворцовый мэр, — то вы не будете препятствовать их наступлению и не будете торопиться нападением. Этот народ — то же, что поток, который было бы опасно задерживать в его течении. Жажда богатств и сознание успеха усиливают их мужество, а мужество полезнее вооружения и многочисленности. Подождите того времени, когда они обременят себя добычей, которая стеснит их движение. Обладание награбленными богатствами посеет между ними раздоры и обеспечит вашу победу. Эти хитрые уловки быть может, были придуманы арабскими писателями. А положение, в котором находился Карл, наводит нас на догадку, что его мешкотность была вызвана более узкими себелюбивыми мотивами, а именно желанием унизить гордость и разорить владения мятежного герцога Аквитанского. Но еще более правдоподобно то, что медлительность Карла была неизбежная и недобровольная, и при первом, и при втором поколении франкских королей не существовало постоянных армий. Более половины королевства находилось в руках сарацинов. Франки, неистрийские и австразийские, сообразно со своим положением, или слишком глубоко сознавали угрожавшую опасность, или относились к ней слишком беззаботно, а подкрепления, добровольно обещанные гепидами и германцами, были отделены большим расстоянием от лагеря христианского вождя. Лишь только его силы оказались в сборе, он отправился искать неприятеля и нашел его в центре Франции между Туром и Пуатье. Он искусно совершил этот переход под прикрытием ряда возвышенностей, и Абдерам, как кажется, был удивлен его неожиданным появлением. Народы Азии, Африки и Европы шли с одинаковым рвением на бой, который мог изменить судьбы всего мира. Первые 6 дней прошли в небольших стычках, в которых перевес оставался на стороне восточных всадников и стрелков из лука. Но во время происшедшего в 7-й день генерального сражения восточные воины не устояли против сильных и высокорослых германцев, которые отстояли гражданскую и религиозную свободу своего потомства своим непреклонным мужеством и своими железными руками. Прибавленное к имени Карла прозвище «Мартел» или «Молота» служило выражением того, как были тяжелы и неотразимы его удары. Мужество Эвда было возбуждено и жаждой мщения, и соревнованием, а их ратных товарищей история считает настоящими перами и богатырями французского рыцарства. После кровопролитной борьбы, в которой Абдерам был убит, сарацины отступили в конце вечера в свой лагерь. Среди ночной суматохи и общего упадка духом различные племена, пришедшие из Йемена и Дамаска, из Африки и Испании, дошли в своем раздражении до того, что обратили свое оружие одни против других. Уцелевшие остатки мусульманской армии внезапно рассеялись, и каждый эмир стал искать спасения в торопливом и самостоятельном отступлении. Тишина, господствовавшая на другой день утром в неприятельском лагере, возбудила в победоносных христианах опасения какой-нибудь военной хитрости. Вследствие доставленных шпионами сведений, они, наконец, решились взглянуть на богатства, оставленные в покинутых палатках. Но, за исключением некоторых прославленных мощей, лишь небольшая часть добычи возвратилась к своим законным собственникам. Радостное известие скоро распространилось по всему христианскому миру, а итальянские монахи и утверждали, и сами верили, что молот Карла положил на месте 350 или 375 тысяч магометан. Между тем, как христиане потеряли в битве при Туре не более 1500 человек. Но этот неправдоподобный рассказ достаточно опровергается тем, что нам известно об осмотрительности французского полководца, воздержавшегося от преследования из опасения засад и несчастных случайностей, и отправившего своих германских союзников обратно в их родные леса. Неподвижность победителя доказывает, что его силы ослабели и что он понес большие потери. а самые гибельные удары наносятся в спину бегущего неприятеля, но не на поле сражения.